Дезертир, не сказав ни слова, бросил хозяину в руки свою военную форму, скрипнула лестница, и вход в подпол закрылся. «Спать надо», — буркнул только что переодевшийся, и, подойдя к лампочке, что-то с ней сделал, отчего она погасла. В полнейшей темноте ангел стоял и слушал, как устраиваются на своих лежанках обитатели этого подпола, а когда стало тихо, он спросил: «А где мне можно лечь?» «На стол ложись», — проговорил из темноты дезертир. Ангел послушно забрался на стол, лег на бок, подогнув под себя ноги, чтобы не свисали, и попробовал заснуть. Но было ему и холодно, и неудобно, и потому лежал он на столе без всякого удовольствия и занимал себя мыслями, в которых понять пытался встреченную им жизнь. Лежал он так и тогда, когда воздух в темном подполе наполнился храпами, сопениями и чем-то бормотанием во сне. Бормотание было про любовь несчастную и неразделенную, и сделалось от этого ангелу еще грустнее и неудобнее. И слушал он это бормотание с затаенной болью до тех пор, пока не прозвучало откуда-то сверху, и не из комнаты, что над подполом располагалось, а вообще из земли, некое механическое рычание, которое, однако же, скоро затихло, но на смену мы пришли другие шумы и голоса, и наполнили они собой уже не всю землю, а ту комнату, что располагалась прямо над ними, и заскрипели виноватым скрипом доски пола, по которым расхаживал кто-то, а может и расхаживали, потому что голосов было несколько. И среди них улавливался негромкий голос хозяина. Все же говорили чаще другие, более грубые голоса. Потом разом все стихло, но тотчас открывшийся вход в подпол впустил вниз целый сноп света. «Эй, там! Выходи все!» — крикнул кто-то сверху, и тут же в углу ойкнули громко, словно от снившегося кошмарного сна. «Выходи! Нечего отлеживаться!» — повторил голос. Ангел, будучи не спящим, слез со стола и, войдя в этот дорези в глазах яркий коридор, созданный такую маленькую лампочкой, поднялся по лесенке и остановился, увидев перед собой четырех вооруженных красноармейцев. «Садись пока!» — ткнул рукою на скамью у стола один из них. Ангел повиновался. Тем временем появились из-под пола остальные, и их усадили у стола. Вперед на шаг выступил красноармеец постарше, осмотрел странную компанию, задержав взгляд на обрезанной верхней половинке сарафана на дезертире, ухмыльнулся. «Ну, — сказал он, — кто откуда будет, а?» На сей вопрос ответа не последовало, и тогда красноармеец пальцем показал напарня в суконной рванине и, сощурив глаза, спросил: «Ты откуда сбег?» «Из колхоза», — дрожащим голосом ответил парень. «Какого колхоза?» «Завета Ильича». «Эш ты!» — покачал головой красноармеец. «Из заветов Ильича сбег, и не стыдно?» «Стыдно», — сказал парень и опустил голову. «Это у тебя первый побег?» — все допытывался красноармеец. «Ага», — сказал парень. «Ну, ладно». Красноармеец вздохнул и перевел взгляд на дезертира. «А ты?» «Я не избегал, я по делам шел и здесь заночевать попросился», — заговорил тот. «А кто ж тебе такую сарафанную сорочку шил? Жена, что ли?» — заулыбался красноармеец. «Да, жена», — кивнул дезертир.